Глава 20. Я оказался в полном одиночестве. У родных я не встретил поддержки. Мама в глубине души была довольна, что я избавился от Адилии. Она этого не высказывала, потому что понимала, насколько мне тяжело, а также и потому, что у нас в семье мало говорили. А я понимал ее, и поэтому мне было трудно касаться с нею этой темы. Отец был серьезно болен. После инсульта левая рука у него была парализована и слегка перекосился рот. Это портило его прекрасное лицо. Он знал, что обречен, и стал очень молчаливым, очень задумчивым. Мне не хотелось бывать у тети Кора. Ее званые обеды будили во мне слишком много грустных воспоминаний. Единственным человеком, с которым я мог видеться тогда без особого отвращения и скуки, была моя кузина Рене. Я застал ее однажды у родителей. Она проявила большой такт и не стала говорить со мной о разводе. Она занималась научной работой и писала диссертацию. Она говорила, что не хочет выходить замуж. Беседа с нею очень интересная. Впервые отвлекла меня от бесконечного психологического анализа, который изнурял меня. Она посвятила свою жизнь научным исследованиям, определенной профессии. Она казалась уравновешенной и довольной. Значит, отречение от любви возможно. Сам я еще не допускал, что можно употребить жизнь на что-то иное, кроме служения некой Адилии. Но присутствие Рене действовало на меня умиротворяюще. Я предложил ей позавтракать вместе, она согласилась. И впоследствии я довольно часто виделся с ней. После нескольких встреч я к ней привык. И вскоре рассказал ей очень искренне о моей жене, стараясь объяснить, что мне в ней нравилось. Она спросила: «После развода ты снова женишься?» «Ни за что», — ответил я. «А ты не думаешь о замужестве?» «Нет», — сказала она. «Теперь у меня есть профессия, она заполняет всю мою жизнь. Я независима. Я никогда не встречала человека, который мне нравился бы». «А все твои врачи?» «Это только коллеги». В конце февраля я решил провести несколько дней в горах, но меня вызвали оттуда телеграммой. Отца снова постиг удар. Я вернулся и застал его при смерти. Мама ухаживала за ним с полнейшей самоотверженностью. Помню, как в последнюю ночь, когда он лежал уже без сознания, а она стояла возле его неподвижного тела, утирала ему лоб, смачивала водой перекошенные губы, я дивился спокойствию, которое она хранила в час столь огромного горя, и думал о том, что этим спокойствием она обязана тому, что прожила жизнь безупречно. Жизнь, какую я наблюдал у моих родителей, казалась мне прекрасной и в то же время почти непостижимой. Мама никогда не стремилась ни к одному из тех развлечений, которых так жаждали Адилия и большинство знакомых мне женщин. Она очень рано отказалась от всякой романтики, от всяких перемен. Теперь она обретала заслуженную награду. Я мучительно оглянулся на собственную жизнь. Как отрадно было бы представить себе, что в конце этого тернистого пути Адилия стоит возле меня, утирает мне лоб, уже покрытый предсмертной испариной. Представить себе Адилию, поседевшую, умиротворенную годами, для которой давно уже миновала пора юношеских бурь. Неужели в роковой день я окажусь один перед лицом смерти? Мне хочется, чтобы это случилось как можно раньше.